тот должен признать, что в буржуазной республике, хотя бы самой свободной и самой демократической, свобода и равенство не могли быть и никогда не были ничем иным, как выражением равенства и свободы товаровладельцев, равенства и свободы капитала. Американская большая политика – это во многом междоусобица товаровладельцев, объединенных единой классовой задачей – сохранить и упрочить свободу для капитала, фикцию народовластия. Тотальный надзор и диктатура досье. Подслушивание телефонных разговоров началось в Соединенных Штатах еще в XIX веке, едва ли не на следующий день после появления телефона. Все американские администрации последние полвека давали добро на незаконные вторжения полиции в жилища людей, в помещения политических организаций, на тайную слежку и так далее. И очень в этом преуспели. Только в центральном аппарате ФБР к 1975 году накопилось более 500 тысяч дел сугубо политического характера, не считая доносов местных отделений. А в целом в 70-е годы количество людей, охваченных картотекой ФБР, достигло 7,5 миллиона человек. Против них были заведены уголовные или административные дела. Любопытно, что против 1,3 миллиона человек обвинение вообще не выдвигалось. Профилактика. Что касается ЦРУ, то ведомство атаковало американских граждан с момента своего создания в 1947 году. Лишь в ходе так называемой программы «ХАОС» — дезорганизация прогрессивных движений — разведка подготовила досье на 300 тысяч американцев и около 1000 досье на отдельные организации. Систематически перехватывалась корреспонденция граждан. Но что там досье, слежка на расстоянии? ЦРУ вело до 150 проектов контроля над мыслями, включая использование наркотиков, гипноза, электрошоков и тому подобное. Жертвами были душевнобольные, заключенные, а зачастую просто люди, взятые наугад с улицы. О целях опытов они не подозревали. Для советского читателя не секрет, что в капиталистическом мире, а в Соединенных Штатах Америки особенно, на диво отлажено все, что касается карательных функций, репрессий, сыска, да и вообще контроля над гражданами. Ну вот, для американцев это оставалось тайной за семью печатями вплоть до середины 70-х годов. А когда кое-что приоткрылось, они ахнули. Разведывательные ведомства собирали огромные массы информации об интимных подробностях жизни граждан, об их участии в законной и ненасильственной политической деятельности, констатировала специальная комиссия Конгресса. Расследования нацеливались на активных участников движений, связанных с расовой проблемой и правами женщин, на ведущих сторонников ненасильственных действий и расовой гармонии, на лояльных политических деятелей, на религиозные организации, на сторонников новых жизненных норм. Наиболее известная антидемократическая программа ФБР «КоинтелПро» достигла расцвета в 1956-1971 годах. Это было мощное, массированное наступление против Коммунистической партии Соединенных Штатов, левых организаций, антивоенного, негритянского, студенческого и других демократических движений. почти 2,4 тысячи отдельных операций, слежка, засылка осведомителей и провокаторов –